Глава 18. Утро дня судебного заседания встретило меня свинцовым безразличным небом. Я не спала ни минуты. Вся ночь прошла в липком туманном бреду, где коридоры больницы смешивались с тюремными, а звук аппарата ИВЛ, поддерживающего жизнь в теле Закревского, с ударами судейского молотка. Я чувствовала себя выпотрошенной. Вина ощущалась физически. Она сидела тяжелым камнем в желудке, мешая дышать. Это я вовлекла его в свою войну. Я со своей жаждой мести привела этого старого, мудрого волка на бойню, и он пал. Я заставила себя встать с продавленного дивана конспиративной квартиры. Подошла к зеркалу в ванной и долго смотрела на свое отражение. Бледное лицо с темными кругами под глазами, заострившимися скулами. Одинокая женщина с кучей проблем. Кожа имела серый нездоровый оттенок человека, месяцами живущего в стрессе и питающегося наспех. Волосы потеряли блеск, висели безжизненными прядями. Я была тенью самой себя. Поставила чайник, приняла душ. Не спеша высушила феном волосы. Как робот приготовила кофе, села за стол на кухне. Передо мной стояла чашка горячего напитка и какая-то черствая булка, но кусок в горло не лез. С трудом сделав пару глотков, задумалась над тем, что надеть. Мои дорогие статусные костюмы остались в прошлой жизни, в той квартире, куда я больше никогда не вернусь. Здесь же, в этом безликом убежище, было всего два наряда. Тот невзрачный камуфляж, который я использовала для слежки и выживания, и простое черное платье, купленное несколько дней назад в обычном магазине на деньги, оставленные Закревским. Строгое, с длинными рукавами и закрытым воротом. Оно было дешевым, но сшито из хорошей плотной ткани. За неимением альтернатив пойду в нем, но прежде позвоню в больницу. После нескольких долгих гудков мне ответили. На вопрос, как там Лев Борисович Закревский, получила обнадеживающий ответ. Пациент в стабильном состоянии, находится под наблюдением врачей. Извините, но детали могу сообщить только близким родственникам. Поблагодарив девушку, нажала отбой. Хорошо. Ночь пережил, значит, должен выкарабкаться, не так ли? Я всей душой верила в силу духа этого замечательного человека. Пусть у него все будет хорошо. Облачившись в платье, извернулась, чтобы застегнуть молнию на спине, разгладила дрожащими ладонями несуществующие складки. Платье сидело идеально, как будто было создано специально для этого дня. В нем не было ничего от прежней Елены Сокольской, успешного архитектора с безупречным вкусом. Но в нем было достоинство. Достоинство женщины, идущей навстречу судьбе с высоко поднятой головой. Это будет моя броня. Черные туфли на небольшом каблуке — единственная уцелевшая пара из моей прежней жизни, те самые, в которых меня уволокли в полицию в тот роковой день. Волосы собрала в строгий пучок, закрепила невидимками. Минимум косметики, только тональный крем, чтобы скрыть болезненную бледность, и помада нейтрального оттенка. Я смотрела на себя в зеркало и видела незнакомку. Аскетичную, сосредоточенную, готовую к битве. Посмотрела на часы. 2 часа дня. До заседания оставалось 60 минут. Нервно набрала Светлану. Сердце глухо стучало о ребра. Заключение от Мерлина должно было уже прийти. Она ответила мгновенно, будто сидела с телефоном в руке. «Света, здравствуйте. Есть новости от нашего эксперта? Заключение пришло?» «Я с самого утра обновляю почту, но письма нет. Сейчас проверю еще раз». В трубке несколько секунд слышалось постукивание пальцев по клавиатуре. «Пусто!» Наконец испуганно выдохнула она. «Вы пытались с ним связаться?» Стараясь не паниковать, уточнила я. «Пыталась!» Ее голос сорвался. «Я написала ему на тот защищенный мессенджер, с которого он вам присылал файлы. Сообщение доставлено, но не прочитано. Телефон для экстренной связи с ним отключен». «Спокойно, Светлана», — сказала я, хотя у самой внутри все похолодело. Я понимала, что сейчас не имею права на панику. «Может, он просто заканчивает работу, оформляет все как нужно. Это сложный документ», — выдвинула версию я. «Хочется верить», — устало вздохнули на том конце. «Мне уже дважды звонил помощник следователя Белова, спрашивал, где обещанные материалы. Я сказала, что вот-вот будут, но он остался весьма недоволен задержкой. Елена Викторовна, что нам делать? Если у нас не будет этого заключения, все, что мы сделали, посчитают блефом». Я закрыла глаза, заставляя себя дышать ровно. «Без этого документа мы будем выглядеть как авантюристы, бросающиеся громкими словами, не имея на руках железных доказательств». «Светлана, слушайте меня!» Мой голос прозвучал на удивление твердо. «Больше ничего не пишите Кравцову. Просто продолжайте проверять почту. Если заключение придет, немедленно перешлите его мне и в Следственный комитет. Если до начала заседания ничего не будет, тогда я попробую убедить судью перенести слушание». «Но как?» «Как-нибудь», — отрезала я. «Спасибо». И повесила трубку. План, который еще вчера казался таким безупречным, рассыпался на глазах. Закревский в реанимации. Наш главный эксперт исчез. А через час мне предстояло войти в зал суда, где меня ждали Марк и Ольга, уверенные в своей победе. Что ж, значит, придется импровизировать. Дорога до суда была пыткой. В метро я старалась не встречаться взглядами с пассажирами. Каждое лицо казалось знакомым, каждый взгляд обвиняющим. Информационная кампания Марка и Ольги делала свое дело. Я превратилась в публичную фигуру, в символ предательства и жадности. Люди в вагоне читали утренние газеты. Я краем глаза видела знакомые заголовки. «Жена-мошенница довела мужа до нервного срыва». «Промышленный шпионаж под видом любви». Каждая строчка как ножом в спину. Я вышла на нужной станции и поднялась к выходу. Октябрьское солнце било в глаза, но грело слабо. Воздух был колким, осенним, пах опавшими листьями и бензиновой гарью. У здания суда уже толпились журналисты. Несколько телекамер на треногах, десятки людей с микрофонами и фотоаппаратами, звукооператоры с мохнатыми удочками. Целая армия, готовая фиксировать каждый мой шаг, каждую эмоцию. Видимо, кто-то из команды Марка слил им информацию о заседании. Они жаждали шоу. Они ждали моей публичной казни. Я видела в их глазах предвкушение сенсации. Для них я была контентом, а не человеком. История, что принесет им тысячи, миллионы просмотров, лайков, повысит рейтинг. Низко опустив голову, попыталась незаметно проскользнуть мимо толпы. Бесполезно. Они кинулись ко мне, как стая гиен, учуявшая раненое животное. «Елена Викторовна, это правда, что вас обвиняют в промышленном шпионаже? Господин Захаров заявил, что до последнего надеется на ваше благоразумие. Елена Викторовна, вы раскаиваетесь содеянным?» Крики хлестали по лицу, как пощечины. Микрофоны тыкались мне под нос, камеры хищно щелкали затворами. Я ничего не отвечала, проталкиваясь ко входу. Каждый шаг давался с трудом, толпа расступалась неохотно. Кто-то из журналистов даже попытался схватить меня за рукав, но я резко дернулась и вырвалась. Пожилой судебный пристав на входе с печатью вечной усталости на лице смерил меня холодным, оценивающим взглядом. Он знал, кто я. В его глазах читалось любопытство, не приставшее профессионалу, как выглядит женщина, которая предала мужа и довела его до нервного срыва. Он проверял мои документы дольше, чем требовалось, дав мне таким образом почувствовать свою власть, а потом неохотно пропустил внутрь. Коридоры здания суда были гулкими и холодными. Высокие своды, мраморные колонны, портреты каких-то важных людей на стенах. Все здесь было создано для того, чтобы подавлять человека, заставлять его чувствовать себя мелкой песчинкой в огромной государственной машине. Мои каблуки цокали по полированному камню, звук эхом разносился по окружающему пространству. Я шла медленно, стараясь не показать свои переживания. Зал судебных заседаний номер 7 находился на втором этаже. Тяжелая дубовая дверь, медная табличка с выбитыми на ней словами «Правосудие и закон». Я постояла перед этой дверью несколько секунд, собираясь с духом. За ней меня ждал бой, возможно, последний в моей жизни. Я толкнула створку и вошла внутрь. Зал был большим и торжественным. Высокие потолки с лепниной, тяжелая деревянная мебель из темного благородного дерева, герб Российской Федерации на стене за судейским местом. Три больших окна выходили во внутренний двор. Свет был рассеянным, неярким. Все здесь дышало силой и незыблемостью закона. Или, по крайней мере, его имитацией. Я прошла через весь зал к скамье для ответчика. Мои шаги звучали оглушительно громко. На противоположной стороне за столом истца уже сидела вражеская армия. Марк в дорогом темном костюме от Бриони, в галстуке цвета спелой вишни, с идеально уложенными волосами. Он изобразил на своем красивом лице благородную скорбь, смешанную с решительностью. Он играл свою роль до конца, роль пострадавшего мужа, вынужденного принимать непростые решения. Рядом с ним устроилась Ольга, хищная, собранная, в безупречно сидящем брючном костюме серого цвета. Ее волосы были уложены в элегантную прическу, макияж безукоризнен. Она выглядела как богиня правосудия, если бы та занималась корпоративным правом. Ольга что-то тихо говорила двум другим юристам, холеным молодым мужчинам с одинаково безразличными профессиональными лицами. Один из них что-то быстро печатал на ноутбуке, другой листал толстую папку с документами. Вся их компания выглядела как команда, как победители. Я села на свое место, положила перед собой папку с документами. Стул рядом со мной, где должен был сидеть Лев Борисович, был пуст. Эта пустота кричала. Она была оглушительной, как рев турбин самолета. Она напомнила мне о том, что сегодня я совершенно одна. Я чувствовала на себе взгляды всех присутствующих. Сочувствующие немногочисленных зрителей, в основном журналистов, которых пропустили внутрь. Любопытные судебных работников. Презрительные тех, кто поддерживал моих противников. Боковым зрением заметила, как Ольга изучающе зыркнула на меня. И едва заметно усмехнулась. В ее глазах читался триумф. Она победила еще до начала битвы. Она знала, что я одна, и что никто не придет мне на выручку. Марк тоже посмотрел на меня. Долго, внимательно. В его взгляде не было ненависти или злобы. Была только жалость. Жалость к женщине, выбравшей грязный путь к обогащению, предавшей его. В который раз я поразилась его актерскому мастерству. Сволочь, мерзавец. Тут тренькнул мой сотовый. Я дрожащими пальцами открыла пришедший СМС. Елена Викторовна, Кравцов так и не прислал документы. Сердце упало. Горький ком тошноты подкатил к горлу. «Встать, суд идет!» Громко объявил секретарь суда, пожилой мужчина в мундире. От его зычного голоса я вздрогнула. Все поднялись. Я тоже встала, чувствуя, как ватные ноги едва держат меня. В зал вошла судья, полная женщина лет 55 с короткой стрижкой и хмурым усталым взглядом. Судья Петрова значилась в повестке. На ней была черная мантия, придававшая ей торжественность и отстраненность. Она села в свое массивное кресло под гербом России, окинула суровым взглядом зал. Ее глаза задержались на пустом месте рядом со мной, и я увидела в них вопрос. «Садитесь», приказала она. «Слушается дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройинновация» гражданке Сокольской Елене Викторовне о защите коммерческой тайны и возмещении морального ущерба. Дело номер 247-15-18. Стороны, представьтесь суду». Представитель истца, один из молодых юристов, сидевших рядом с Ольгой, бойко вскочил и затараторил формулировки. «Ваша честь, истец присутствует в лице генерального директора Захарова Марка Анатольевича, а также заместителя генерального директора и главного юрисконсульта Крыловой Ольги Сергеевны. Интересы истца представляет адвокат Ванин Дмитрий Владимирович. Адвокатский номер...» Он продолжал читать реквизиты, но я его уже не слушала. Судья делала пометки в документах, не поднимая головы. «Понятно», — сказала она наконец. «А ответчик?» Судья перевела взгляд на меня. «Интересы гражданки Сокольской представляет?» Я снова встала. Ноги дрожали так сильно, что я боялась упасть. Сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать. Все лица в зале повернулись ко мне. Мне не оставалось ничего, лишь просить перенести слушание. Без бумаг от Кравцова я не выиграю дело. Я открыла было рот, чтобы попытаться отложить заседание, сказать, что мой адвокат находится в больнице после инфаркта, при этом прекрасно зная, что мне точно откажут. Но в этот самый момент тяжелая дверь в зал суда со скрипом отворилась. Звук вышел громким в установившейся тишине. Все, как по команде, повернули головы ко входу. Пауза затянулась. Даже судья подняла взгляд от документов. В проеме стоял мужчина. Он был высок, 1,90 м или чуть больше, широкоплеч, одет в безупречно скроенный темно-синий костюм, стоивший баснословных денег. Костюм сидел на нем как влитой, подчеркивая атлетическое телосложение. Белоснежная рубашка, галстук цвета морской волны, запонки, завораживающе сверкнувшие в свете люстры. Свет из коридора четко очертил его уверенный, хищный силуэт. Незнакомец шагнул внутрь, и дверь за ним закрылась. Он не смотрел по сторонам, не извинился за опоздание. Его взгляд, взгляд пронзительных, почти нереальных синих глаз, методично просканировал зал, проигнорировал судью, пропустил стол истцов и остановился на мне. В этом взгляде была оценка, холодный расчет и что-то еще, что-то, что заставило меня выпрямиться и забыть о дрожи в коленях. Оставив без внимания удивленные взоры присутствующих и начавшийся по залу шепот, мужчина прошел через все пространство уверенной пружинистой походкой хищника. Его дорогие Оксфорды стучали по старому паркету, заполняя этой дробью все помещение. Я заметила, как напряглось лицо Марка, как недоумение и тревога отразились в глазах Ольги. Они не знали, кто это, но они инстинктивно чувствовали исходящую от него угрозу. Один из зрителей, пожилой мужчина в строгом деловом костюме и очках, вдруг изменился в лице, привстал и прошептал что-то своему соседу. Тот тоже внимательно вгляделся во вновь прибывшего и, на секунду подвиснув, кивнул. Я уловила обрывок его фразы. «Не может быть, это точно он, Берсенев». Тем временем незнакомец остановился прямо передо мной. Вблизи он был еще более внушительным. Широкие плечи, прямая спина, идеальная осанка человека, привыкшего командовать. Лицо резкое, с будто высеченными из камня чертами, высокими скулами и тяжелым подбородком, с аккуратной, модно подстриженной бородой. Темные волосы с проседью на висках. Возраст около 40. На мгновение я почувствовала аромат его парфюма, дорогого, с нотками бергамота и можжевельника. Он наклонился ко мне и тихо, но так, чтобы я расслышала каждое слово, произнес: «Елена Викторовна». Глубокий баритон с легкой хрипотцой. «Александр Берсенев. Лев Борисович пришел в себя. Я был у него недавно. Он просил передать вам, что вы в надежных руках. В моих руках».